«Екатерина, вот скажи мне, зачем оно тебе?» Задал я прямой вопрос. «Можете обвинить меня в предвзятости, но я бы предпочел, чтобы женщины сидели в безопасности и занимались мирными делами, а не махали мечом. Нет, никакого неуважения к ним. Ко всем девушкам я относился с любовью и теплом. И именно поэтому желал им более подходящей участи. А сражениями пусть мужчины занимаются. А что, предлагаете отсиживаться за спинами?» Ее усмешка была горькой. От обращения на «вы» хотелось поморщиться, потому что мы были с ней почти ровесники и слишком молоды, чтобы так разговаривать. Но я вроде как был главным, и тут я усмехнулся про себя работодателем, поэтому приходилось терпеть. «Пойми меня правильно, но сражение не самая подходящая участь для женщины. Я признаю твое право на это. Тем более, твой уровень лучше всего показывает, что ты добилась успеха в деле истребления тварей. Но это не значит, что я к таким вещам отнесусь благосклонно. У меня не было привычки говорить общими фразами. Как по мне, всегда лучше честный ответ, чем увиливать. Поэтому я прямо говорил людям свое отношение. Без фанатизма, конечно, не всегда правда уместна, но все же старался придерживаться этого принципа. Я с вами согласна, и до игры думала точно так же, но новый мир отнял у меня то, что было дорого. Так что мое новое призвание теперь в клинке и желании очистить город от опасностей. Я знал ее историю. Мы давно ввели практику заводить досье на каждого человека, что присоединялся к нам, а если честно, то еще на всех людей, которые играли важную роль в городе и были нам интересны. Но это тайна, о которой не распространялись. Перед тем, как пригласить Катю, я ознакомился с ее историей, типичная по нынешним временам, но от этого не менее трагичная. Была семья, она, муж, дети, осталась только она. Вот и весь сказ. В дверь постучали, и вошел боец. «Олег, там военные едут к нашей базе. Далеко? Через 5-10 минут будут». «Хорошо, сейчас буду», — кивнул я ему. «Катя, прости, но продолжим разговор в следующий раз. На самом деле, я уже принял решение. Мои желания, это мои желания. Объективных причин отказать ей не было, поэтому придется взять. Человек она хороший, боец тоже. А то, что женщина, ну так она не первая, кто пополнит наши ряды. Но это не значит, что нужно это делать прямо сейчас. Может и глупо тянуть время, но ведь иногда можно позволить себе быть глупым». Выйдя из квартиры, специально оборудованной под переговоры, я приказал бойцу вести меня. В том, что военных засекли заранее, нет ничего удивительного. Уже давно нашим отрядом под контроль взята вся территория вокруг. Чтобы добраться до базы, нужно преодолеть заслоны и посты, что само по себе не так просто, учитывая, что дороги основательно перегорожены. Меньше всего нам хотелось видеть незваных гостей под своими окнами, так что пришлось позаботиться. Добавить к этому дружественных соседей, осведомителей из одиночек, наличие рации, получится эффективная система по встрече желающих заглянуть на огонек. Бойца, который меня сопровождал, звали Иван, 50-й уровень. Помню, как принимал его в орден, а он волновался. Боец, быстро переговорив по рации, уверенно повел меня к точке встречи. Подошли мы как раз к тому времени, когда военные выгружались. Почему их называют именно военными? Характерная форма, огнестрельное оружие и грузовик камуфляжной расцветки. Любого, кто так путешествует, назовут военным. Я относился к этому скептически по одной простой причине. До сих пор государство никак не дало о себе знать. Это представители армии, возможно. Только вопрос, о чьей армии? Тем временем десяток служащих рассредоточились, и вперед вышел, по всей видимости, их командир. Каюсь, я не служил, поэтому совсем не разбирался в погонах. Возможно, стоило взять деда навстречу, но эта мысль пришла только сейчас. Надеюсь, ему сообщат. Я смотрел на солдат. Спокойные и самоуверенные лица, которые бывают у людей с оружием в руках. Подтянутые фигуры, что ожидаемо, от 10 до 20 уровня. Я не заметил у них холодного оружия, что намекало на отсутствие бонусных характеристик. Предпочитаете стрелять по мертвецам издалека? Это вы зря. Хотя ожидаемое поведение для военных, когда на тебя прет монстр, а у тебя есть автомат, выбор очевиден. Не думаю, что им пришло в голову сражаться холодным оружием. К нам подошел командир. «Позовите главного», — сказал он чуть надменным голосом. «Наших ребят здесь тоже был с десяток, и они не держали огнестрельное оружие на виду. Солдаты не видели в нас угрозы, поэтому были самоуверены. А кто спрашивает, ответил я ему. «Армия», — сказал он пафосно, — «точнее это я воспринял так, с его точки зрения». Он сказал это абсолютно нормальным голосом, словно озвучивая неразумному очевидное. «И чего армии надо?» Ответ я спокойно. «Не твоего ума дела, зови командира, с ним решать будем». Солдат презрительного на меня посмотрел и сплюнул. «ХМ, мол, что с меня взять гражданского? Стоп, неужели они даже не в курсе, как выглядит глава ордена? Мое чувство гордости плачет и рыдает от такой вопиющей наглости. Допустим, он перед тобой, ты...» Он отнесся к моему признанию откровенно скептически. «Слушай, парень, у меня нет времени на эти игры, я имею в виду главного в ордене». Происходящее меня одновременно веселило и напрягало. С одной стороны комичностью ситуации, с другой стороны глупостью. И этого идиота послали вести переговоры? Нет, я понимаю, что сейчас выглядел совсем по-простому, даже без привычного топора. В глазах солдат, типичный гражданский, уровня они моего видеть не могли, потому что еще не доросли, если у них вообще есть соответствующий навык. Так что нет ничего удивительного, что меня не восприняли всерьез. Я не обижался на них за это, но вот то, что военный вел себя, откровенно говоря, по-хамски, это мне не нравилось. Поэтому я решил прояснить ситуацию, молча сделав шаг вперед и выпуская пламя прямо перед лицом солдата. Тот отшатнулся, остальные парни в форме направили на меня автоматы. Ситуация накалилась, а я спокойно закрутил огонь вокруг себя, словно змеи вьются у ног хозяина, готовые в любой момент укусить. Я не знаю, как такому КХМ, как ты, слово «идиот» я все же опустил, но догадаться было несложно, доверили вести переговоры, но надеюсь, теперь-то до тебя дошло, кто перед тобой. Военный осознал, что он сглупил и показал страх перед подчиненными, и на его лице вспыхнул злой взгляд. Впрочем, он быстро спрятал его, но я слишком наловчился читать лица людей, чтобы не заметить такие детали. «Ха, хорошо, все же его голос на мгновение сбился, меня прислали, чтобы сообщить вам о мобилизации». И, мой голос хлестал спокойствием, «все бойцы должны быть призваны на службу». «Кому должны?» «Правительству». «Какому правительству?» Солдат стал играть желваками, вперев в меня тяжелый взгляд. «Ну-ну, смотри сколько хочешь, меня этим не проймешь». А вообще, ситуация все больше напоминала фарс. По нынешним временам призыв откровенно звучал бредово. «А судьба народа вас не беспокоит?» Солдат ответил вопросом на вопрос. «Почему же беспокоит? Если вы под этим подразумеваете обычных людей, наш отряд им даже регулярно помогает, убивая монстров. Хороша помощь, за которую платит», — язвительно сказал он. «ХМ, а военные что, разве не берут никакой оплаты? Серьезно, так вы альтруисты?» Искренне удивился я. «Это другое», — солдат замешкался. «Да, и что же?» Я поднял вопросительно бровь, показывая весь скепсис к этому. «Мы официальная структура, а вы ведете незаконную деятельность». Нашелся он. «Угу, а где же вы, официальная структура, были, когда все только начиналось? Где вы были, когда людей тут убивали пачками, наводили порядок у себя и в городе? Ну так возвращайтесь туда и наводите дальше. Все люди, получившие уровни и способности, должны быть мобилизованы. Любое оружие сдано. А еще что?» — перебил его я. «На этом всем. Допустим, и как же тогда люди должны защищаться от тварей, что гуляют по городу и не прочь отведать человеченки? Армия будет защищать их», — убежденно сказал этот странный военный. «Да мы и сами с этим прекрасно справляемся», — развел я руками. «Не вижу смысла в вашем предложении». «Это не предложение», — его голос стал грубым. Командир уже взял себя в руки и теперь пытался меня продавить. Чувствовалось, что у себя на районе он привык вот так разговаривать с людьми. Если задуматься, то, как у них ситуация развивалась. Вот начался хаос. Обычные люди в панике. Выйти на улицу — реальный риск стать чьим-то обедом. В это время военные первыми приходят в себя. Наличие оружия и подготовка упрощает жизнь в тяжелые времена. Дальше они планомерно захватывают территорию вокруг. Есть смысл присоединиться тем, кто хочет быть игроком. Разумеется, военная структура, как ничто другое, подходит для прокачки. Со своими минусами, разумеется, но все же. А дальше армейцы становятся главной силой у себя на районе, просто не давая образоваться другим поселениям. Не ручаюсь, что именно так, но думаю, что если я и ошибся, то не сильно. Так что поведение солдатика понятно. Он не привык, что ему оказывают сопротивление и что есть люди, которым плевать на 10 направленных стволов, смотрящие своими черными глазами прямо на меня. Только вот загвоздка. База армейцев, насколько я помню, располагалась за чертой города, совсем с другой стороны от нас. Поэтому им потребовалось много времени, чтобы добраться сюда. Ну да, в городе миллионы тварей. Так просто не пройти. Даже армии, которую, я уверен, тоже сильно подкосила игра. Эти мысли пронеслись мгновенно у меня в голове, и я спокойно ответил. Не предложение, а что же? Просьба? Ладно, ладно. Я не удержался и откровенно насмехался над ним. Этот самоуверенный идиот нравился мне все меньше. Приказ. Солдат упрямо ждал губы, уверенный в своей правоте. И что будет, если мы не подчинимся? Задал я очевидный вопрос. Этот вопрос поставил его в ступор, а остальные солдаты напряглись, крепче сжимая автоматы. Змеи у моих ног нервировали всех, а меня нервировала тупость человека напротив. Это будет приравниваться к преступлению. В этом случае мы применим силу. Он решил настаивать на своем. А хватит ли сил, ребята? Сказал я с улыбкой. Солдатам мой взгляд не понравился. Видно, у них на случай сопротивления был отработан план действий. Угу, шоу под названием «Всех несогласных мордой в пол». Кто сильнее, тот и прав. Все дела. Походу, у командира передо мной окончательно отказал здравый смысл, потом что он подал сигнал своим людям. Я не стал дожидаться их атаки. Все и так понятно. Пару выстрелов в воздух, чтобы напугать. Пару ударов прикладом в зубы несогласным, чтобы донести серьезность намерений. Уверен, что шоу получилось бы увлекательным, но мне надоел этот фарс. Никак иначе происходящее я назвать не мог. Только первый солдат сделал шаг вперед, собираясь меня ударить, я включил ускорение. Можно, конечно, всех сжечь, но ведь не изверг же я. Мир за мир. Прошло много времени с тех пор, как я получил ускорение. Сейчас вместо базовых 5 секунд, было 16. Целая вечность. Когда двигаешься с такой скоростью, мне хватило, чтобы отобрать автоматы у 10 человек, отбросить за ограждение и вернуться на свое место. Никто не заметил моего фокуса. Слишком большая разница в уровнях между нами была. Солдат, который вышел вперед, прошел еще пару метров, пока до него дошло, что что-то не так. Они стали недоуменно переглядываться, не понимая, что произошло. «Потеряли что?» – спросил я невинным голосом. Командир, поняв, чьих рук дело пропажи автоматов, потянулся за пистолетом. Рывок, подсечка, и он летит головой в землю. «Если кто дернется, сожгу!» — крикнул я на военных, придавливая силой и выпуская пламя. Змеи хищно зависли над замершими людьми. Наклоняюсь к упавшему и резко ставлю его на ноги. «Я не знаю, как тебя зовут, да и мне без разницы, если честно. Слушай внимательно и запоминай. Ты сейчас забираешь своих людей и проваливаешь. Еще раз сунетесь с угрозами, и я буду считать это объявлением войны. И поверь, вам совсем не хочется иметь такого врага, как я. Я не сдерживаю силу, бурлящую во мне. Если люди на собеседовании чувствовали себя неловко, когда я на них давил, то этого военного буквально трясло. Каждое сказанное слово вонзалось ему точно в мозг. «Все понял?» – спросил я ласково, резко меняя тон. «Да-да», – от давления он стал заикаться. «Вот и славно. А теперь проваливайте». Через 5 минут они скрылись из виду, даже про автоматы не заикнулись. Видно, понимали, что нет смысла. «Иван, найди мне деда, пусть подойдет», — повернулся я к бойцу. Понял, он развернулся и ушел. Еще некоторое время постояв, я отправил домой. Странная ситуация, абсурдная. Либо военный и правда идиот, либо я чего-то не понимаю или не знаю. Оба варианта мне не нравились. Правильно я поступил или нет, покажет время. В любом случае, прогибаться в планах у нас не было, идти под чужое крыло тоже, вежливого отказа они бы не поняли, но ситуация не давала мне покоя. Походу придется осваивать дальние полеты раньше, чем я думал. Интерлюдия. Полковник Стрижев сидел у себя в кабинете, за окном спускалась ночь. Полчаса назад он выслушал доклад о встрече с орденцами, и ему было о чем подумать. «Орден, надо же», — усмехнулся полковник про себя. «Напридумывают же». Его не удивила их реакция, ожидаемо и прогнозируемо. Людям, которые сами чего-то добились в новом мире, идти под чужую руку смысла не было. Полковник это понимал. Встреча была провокацией. Посмотреть, не врут ли слухи, да и что они вообще собой представляют. Не то, чтобы цель была достигнута, но пищу для размышления Стрижев получил. Его интересовало то, как именно они добились таких результатов. Средний 50-й уровень бойцов, а у командиров еще больше. Навыки, способности, магия. Полковник поморщился. Мдамир слишком сильно изменился, и теперь человек, который может повелевать огнем, был фактом, который вполне возможно встретить на улице. А ведь это открывало такие перспективы. Поэтому полковник размышлял, как получить доступ к секретам ордена и использовать себе на благо. Глава 12. Фурхуанцы. С дедом мы переговорили. Он согласился, что поведение военных было странным, скорее похожим на повадки гопников. Решили пока никак не реагировать. В конце концов, не устраивать же войну из-за небольшого недопонимания между нами. Вот если они попробуют напасть, тогда да, быть крови. Мне этого не хотелось, и я предпочту договориться. Но жизнь уже доказала, что не всегда интересуется нашими желаниями. Так что, для начала слетаю, гляну на их базу. Может, удастся что-нибудь узнать. Надо переговорить с бароном, да и другими лидерами отрядов. Что они думают, что планируют. Может, создадим коалицию. Город делился на 8 районов. Это те, которые были в черте. Орден занимал северо-западную часть, которая ближе к центру. Здесь хватало и других людей помимо нас, но мы считались главным. И должен признать, у нас самая спокойная территория. Большинство монстров вычистили. Сомнительных личностей тоже. Хочешь жить на нашей территории? Пожалуйста. Есть несколько правил. Не мешать, не вредить. По возможности помогать. Какая может быть помощь от одиночки нашей организации? Например, информация. Или нечто полезное. Те же книги. Что человек получал взамен? Защиту, спокойствие, помощь. Иногда работу. Ну а что? Нашим людям хватало задач, а черновой работы хватало. Переносить вещи, строить баррикады, вскопать землю для команды Насти. Барон же располагался в северо-восточной части, которая тоже ближе к центру. Если мы были сконцентрированы в одном месте, а основная часть людей была воинами, то у него все несколько иначе. Более разношерстная компания, которая планомерно расселилась по округе. Нормальный вариант, когда управляешь тысячами людей. Поселения, которые плотно занялись в новом мире выращиванием еды, находились на севере, за чертой города. Между нами хватало людей и группировок, но они не дотягивали до масштаба того же барона. Вообще, согласно информации, которая мне поступала, город не был таким пустым, как казалось. Из 5 миллионов, дай бог, выжило процентов 10 или 20. Точных цифр, понятное дело, нет. Но все равно, даже 500 тысяч человек – это огромное количество. За последний месяц появлялось все больше контактов и торговых связей. Чувствую, чем ближе зима, тем объединение людей пойдет быстрее. Или город скатится окончательно в анархию. Люди начнут голодать, замерзать и пытаться выжить. А что делать небольшим отрядам, которые не удосужились позаботиться о пропитании? Пытаться общипнуть кусочек у больших отрядов, которые думали наперед. Делиться с чужими людьми никто не захочет, и потекут реки крови. Нерадужная перспектива. При всем том, что общая картина в мире постепенно прояснялась, оставались районы, о которых не было ничего известно, что навевало беспокойство. Не хотелось бы, чтобы новая армия мертвецов собралась, подготовилась и напала, или пришли чужие уже с полноценным вторжением. Военные, находясь в южно-западной части, сильно за чертой города. Судя по карте, от моего дома до их района около 50 километров. Это если ехать по дороге. Если лететь напрямую, то меньше. Только придется пересекать залив. ХМ будет холодно. Чувствую, ночные полеты это не только романтика, но еще стук зубов, порывы ледяного ветра и возможность затеряться. Может, ну его этот залив, и лететь через город, чуть дольше, но зато осмотрюсь. Еще нужно решить вопрос, как видеть в темноте. Это раньше ночной город освещался, а сейчас электрики, как называли людей, которые контролировали станции и свет, давно уже отключили все, что можно отключить. А отключить можно было все, где нет людей, которые готовы оплачивать электричество. Рекламные вывески, подсветки домов, фонари, все это исчезло с улиц. Так что по ночам стало непривычно темно. Но лететь днем я хотел еще меньше. Потому что летающая фигура быстро привлечет внимание, пойдут ненужные слухи. Оно мне надо, еще узнают, кто это. Потом выскочит мне где-то боком. Незаметность наша все. Вечер потратил на посвящение отобранных людей в орденцы. 40 человек, хотя среди них тоже была. Присутствовали все члены, так что церемония наполнилась торжественностью. Проводили в парке. Люди пришли подготовленные с учетов того, что сразу отправится в пепельный мир. Сюрприз. Время, когда можно было набить быстро десяток уровней, прошло. Теперь, чтобы найти подходящих противников, приходилось устраивать дальние рейды. Сейчас действовало три отряда по 40 человек. С новенькими появится четвертый. Их рассортируют к ветеранам, и они отправятся в дальний рейд, повышать уровни. Пока меня не было, команда научилась справляться и с Зиккуратими. Два ближайших уже уничтожены, так что, мое присутствие там не требовалось. Андрей тоже был на церемонии, но я не успел с ним переговорить, хотя обсудить его настроение не помешало бы. Словно чувствуя это, он избегал меня, хотя, возможно, мне это показалось. Главный лекарь уходил в дальний рейд, так что неделю мы с ним не увидимся. Посвящение закончилось уже ночью, ближе к 10 часам вечера. Поразмыслив, решил не устраивать сегодня ночных полетов. Настя тоже уходила в поход, так что я оставался один. Есть время заняться учебой с наставником. Переговорил с Кором. У него тоже было все нормально и за день ничего не случилось. Мой серый друг, поужинав со мной, подозрительно быстро свалил, чем озадачил меня, но выяснять причины и проверять не стал. Мастер, а вот скажи мне, как я понимаю, у большинства игроков есть регенерация. Ты не прав. Это вам повезло, что вы встретили меня. Я с тобой соглашусь, но в чем проблема другим получить этот навык? В том, что навыками и умениями не делится с кем попало, только со своими. В ордене поступавший получал минимальный набор для выживания. Но это не значит, что такая возможность есть у всех игроков. У одиночек, как понимаю, гораздо худшие возможности, уточнил я. Верно. Как ни крути, но у организации больше ресурсов и возможностей. И попасть в организацию, конечно, не так просто, смотря в какую. В сильную, да. Нужно постараться заинтересовать, чтобы тебя приняли. А как же потомственные роды игроков? Как ты знаешь, чтобы передать навык, он должен быть развит до высокого уровня. А это не каждый может себе позволить. Наличие же наставников, таких, как я, явление редкое. Поэтому семьи, которые из поколения в поколение передают умения, не всегда обладают регенерацией. Но тут все неоднозначно. Ясно, а как обычный игрок со стороны может получить нужный навык? Как? Заплатить? Много? Заинтересовался я. Очень. Как ты понимаешь, делиться секретами никто не хочет. Тем более, плодить конкурентов. Хорошо, я тебя услышал. Но хотел о другом спросить. Как убивают существо, которое быстро восстанавливается? Точнее не так, наверняка ведь есть артефакты или продвинутое оружие. В походе я умудрился создать мину. У меня есть топор, у Кархана его клинки. У части орденцев оружие тоже превратилось в игровое. Как это происходит? Как создают оружие? Игровое и обычное, которое подходит для убийства игроков. Я немного сбился с мысли, но постарался точно описать, что мне интересно. Игровое оружие появляется, когда убиваешь много монстров или других игроков. Всех тех, у кого есть уровни. Чем больше силы пройдет через оружие, тем больше шансов, что оно станет игровым. Соответственно, после этого оно начинает с каждым уровнем усиливаться, а иногда получает особые возможности. Как твой топор, который умеет возвращаться в руку. Когда наставник меня обучал, его голос становился лекторским. Так старый профессор мог вещать студентам. Но ведь есть возможность создать оружие с помощью магии, направил я разговор в нужное русло. Слушай, Олег, если хочешь, чтобы я тебя научил, как создавать оружие с помощью плетения огня, так и скажи, а то начало издалека, как девица. Хорошо, хорошо, рассмеялся я, ты в любом случае рассказываешь нужные вещи, так что не помешает. Тогда слушай, его голос чуть потеплел, да, с помощью магии можно создавать оружие, броню тоже. Все упираются в две вещи, материалы и мастерство артефактора. С мастерством понятно, какие материалы и для чего нужны, какие зависят от того, что ты хочешь. Чтобы устроить взрыв подойдет любое, что сможет продержаться нужно время, хоть в стену внедряй. Но если хочешь создать нечто надежное и долговечное, то будь добра заботиться качественными материалами. Название я тебе не скажу, точнее, могу сказать, чем пользовались в моем мире, но тебе это не поможет. А в твоем мире, приноси образцы, будем тестировать. Камни, металлы, минералы, перечислил я, что первым пришло в голову. Ты неси, там разберемся, отрезал наставник. Хорошо, принесу. Расскажи мне, что вообще можно сделать, какое оружие, защиту, да в принципе это ограничено только твоей фантазией и возможностями, разумеется. Пример, Пульсар – артефакт, который сам накапливает ману и может выстреливать огненным шаром средней мощности. А что-нибудь мощнее? Пожалуйста, но только учитывай, чем сильнее артефакт, тем сложнее он в изготовлении, а это лишает возможности поставить дело на поток. Есть что-нибудь такое, чем удобно ударить с воздуха и накрыть вражескую армию? Заклинание «Закат». В небе формируется шар, который, разрастаясь, накрывает поверхность огненным полотном. Но стоит учитывать, что в армиях чужих есть маги, которые обычно знают, как защищаться от такого. ХМ устроить ковровые бомбардировки – идея перспективная. Я это могу сделать и сам, но иметь под рукой игрушку, на которую не надо тратить ману, предпочтительнее. Да и вооружить весь орден пульсарами заманчиво. Олег, ты сильно не мечтай. В создании артефактов не все так просто. Ты готов тратить на это десятки часов, а ведь многое упирается в уровень умения. Даже тебе сейчас мало доступно. Остальным же магам огня еще догонять и догонять. Тут он прав. Превращаться в конвейер мне не хотелось. Подтянуться со временем. Считай, что я сейчас смотрю в будущее. Скажи, как можно усилить холодное оружие? Да точно так же. Оружие – это тот же материал, в который внедряется плетение. Но такая практика не сильно распространена. Почему? – удивился я. Потому что, как у вас говорят, не стоит класть все яйца в одну корзину. Внедрение плетений делает оружие хрупким и неустойчивым. Это можно обойти, но даже у нас цена производства была высока. А шанс, что в бою твой меч внезапно рассыплется после использования заклинания, перспектива сомнительная. Поэтому обычно разделяют. Кольца, браслеты, обычно используют это. Ага, кроме разрушительных заклинаний есть для мирных целей, типа плетения тепла, которым я пользовался. Ты знаешь, что огонь не очень подходит для мирных целей, но все упираются в уровень умения. Чем оно выше, тем более спокойную и чистую энергию можно выделять. А чем ниже умение, тем энергия, которым рисуется плетение, более агрессивна. Так, я уловил его мысль. Именно, отвечая на твой вопрос, применить много где можно. Начиная от обеспечения комфорта на основе плетения тепла, заканчивая целыми системами, которые используются на производстве. Простой пример – ковка оружия. В кузне магия огня очень даже полезна. Кузня ХМ, а что насчет других дисциплин магии? Разная магия, разные области применения. Сила леса, например, предпочитает живые материалы, такие, как дерево. У каждого своя специфика. И как я понимаю, настоящие шедевры создаются на стыке нескольких дисциплин. Верно понимаешь? И раз ты любишь примеры, то есть заклинание «Феникс» создается двумя мастерами школ огня и жизни. Здесь в качестве материала выступает сам игрок. В случае смерти есть шанс возродиться. Вот это новость. Так все же вторые шансы есть, и как работает это заклинание? Есть, но это доступно только настоящим мастерам. Пока у тебя не появятся такие, забудь. Как работает, когда игрок получает смертельное ранение и умирает, активируется заклинание. Тело превращается в пепел, который переносится в безопасное место. Дальше игрок возрождается. Из минусов, пеплу могут не дать уйти и потеря части силы и уровней. Сколько теряешь, зависит от мастерства тех, кто создавал заклинание. Да чем выше забираешься, тем интереснее возможности. Не будем отвлекаться, и если ты утолил свое любопытство, то возьмемся за обучение. Предлагаю разобрать пару плетей второго уровня. Хорошо, но что значит второго уровня? Первый уровень – это все простое и примитивное, наподобие твоего огненного шара, элементарная структура, которая, тем не менее, разрушительна. Хорошо работает на слабых и неразумных противниках. Когда ты взял сотый уровень, то, по идее, перешел в следующую лигу. А здесь уже возможны встречи с противниками сильными и разумными. Например, магами других стихий. И вот против них тупые плетения неэффективны. А куда девается эффективность? ХМ, как бы по-простому объяснить, задумался наставник, или сделал вид, что задумался. Представь, что обычный парень нашел дубинку. Много он может ею сделать, разве что махать из стороны в сторону, в надежде попасть. А теперь представь мастера с мечом. Много он может сделать, да, и парень с дубинкой ему не особо страшен. Пример не совсем удачный, но суть в том, что голая сила уступает искусству. Понимаешь? Да, в целом понятно. Но как это выглядит в поединке магов? У магов есть несколько значений, по которым оценивается его мощь. Количество маны, сила удара, скорость вызова и эффективность заклинаний. За примером далеко ходить не надо. Ты можешь влить половину маны в огненный шар, а противник может влить 1/20 в щит, чтобы точечно отклонить твою атаку. В итоге он сразу получает преимущество по остатку маны. Логика ясна. Мораль: нужно стремиться к максимальной эффективности каждого действия. Да, это подводит к вопросу тактики и стратегии магического боя с разными противниками, но этим мы займемся позже. Сейчас предлагаю сменить твою дубину на меч. Я весь внимание, а великий мастер, проговорил я шутливо. Прекрасно, у тебя есть огненный шар и ты придумал плетение, которое назвал огненным ошейником. Вложим второе в первое и ты потренируешься создавать многослойные плетения. Лег я только в третьем часу. Список задач на обучение для бессознательно пополнился очередью на неделю вперед. Ночная вылазка отменилась сама собой. Сначала нужно подготовиться, потом нормально отправляться. Засыпая, думал о том, когда положен отпуск главе ордена. Следующий день прошел по накатанной. Полеты, собеседование, учеба. Решили с наставником создать защитный периметр вокруг нашей базы, так что для меня открылась новая дисциплина – проектирование. Дом наполнили десятки самых обычных чертежей. Эх, никакой романтики. Расчеты, расчеты, перепроверки. Вечер разбавили мрачной новостью. Ко мне прибежал запыхавшийся боец. Командир, чужие. Начал он с порога. Это был все тот же парень, что сообщил мне о военных. Где? Численность. В часе пути от базы, сообщили люди барона. По предварительным данным, 10 существ. Сталкивались с такими, уточняю я. По описанию похожи на тех, кто до этого напал на наших людей. ХМ, это он имеет в виду историю с девушкой Андрея. Хорошо, что парень ушел в долгий рейд, а то сейчас бы наворотил дел. Хотя может он после этого успокоился бы. Уровни известны? Никак нет. Так, сейчас на базе из командирского состава только я. Еще есть дед, который занимается обучением, но его звать не буду. Возьму Кархана для разведки. Охотник, как никто подойдет для этого. Возьми десяток людей, и будьте готовы выходить. И найдите мне Кархана. Серый сегодня опять решил побыть самостоятельно, так что я не знал, где точно он находится. Надеюсь, на базе. Что мне понадобится? Однозначно топор, еще нож и неприметная одежда. Я помню, что нам лучше не светиться. Через 10 минут все были в сборе. Серый тоже быстро нашелся. Ввел его в курс дела, и он согласился помочь. Идея поиграть с пришлыми вызвала у него, скорее охотничий интерес, чем отторжение. Вот и славно. За чужаками следили, так что мы оперативно получали данные, где они находятся. Приказав бойцам сопровождения затаиться и быть готовыми, я с Карханом отправился посмотреть, кто это такой наглый ходит по моим землям. Спустя 20 минут, знаешь, что за раса? Спросил я Серого. Мы залегли на крыше пятиэтажки и наблюдали за отрядом чужаков, которые разбивали лагерь. Хаэр, раса Фурхуа, торговцы. Им можно верить во всем, что касается сделок. В остальном у них сомнительная репутация. Хотя смотря, что считать сомнительным. И что же ты считаешь сомнительным? Теневую торговлю между мирами, рабство, нелегальные поставки, контрабанда, любые развлечения, оружие, наркотики. ХР, список можно продолжать долго. Отряд, который мы наблюдали, состоял из 15 люхаем фурхуанцев. С этим обилием живых существ вечная проблема, как кого называть, 15 чужаков, и больше всего она напоминали мажоров. Количество блестящих вещей, кричаще дорогих, зашкаливало. Это было отчетливо видно и понятно, даже учитывая, что ни на что земное это не походило. 14 из них в районе от 60 до 80 уровня, а вот 15-й отличался. Уровень неизвестен. Одежда дорогая, хоть и не пестрая. Побрякушки в отличие от остальных отсутствуют. И что они тут забыли? Прошептал я. Хаэр, ставлю на то, что пришли развлечься. Вполне в их духе устраивать прогулки в отсталые миры с целью поохотиться на местных жителей. Если понравится, могут организовать походы в ваш мир. Поверь, желающие найдутся. С целью просто развлечься, это несколько меня удивило. Хаэр, да, богатые любят развлекаться. В сильных мирах такое не везде позволит, да и приедается быстро. Вот они и бесятся, желая новых ощущений. А тут другой мир, неизведанный. Да к вам очередь выстроится. Еще и аукцион сделают, кто пойдет первым. Мда, ну и порядки, проговорил я. Олег, а ты думаешь, во множестве миров все добрые? Нет, пойми меня правильно, Хороших представителей рас хватает, но и плохие тоже найдутся, а в рамках вселенной их великое множество, и ты забываешь про мораль, что неприемлемо для тебя может быть нормой для других, тут он прав, но это не значит, что человечество будет мириться с этим, у себя чужие расы вольны делать что угодно, главное, чтобы к нам не лезли, Кор, какой-то это странный отряд для разведки, если честно, мое удивление понятно, молодые, самоуверенные, суетливые. Фурхуанцы не производили впечатления опасного противника, с бледной кожей и щуплым телосложением, они скорее походили на изнеженных подростков, хаэр ты их недооцениваешь, они быстрые, ловкие и не скупятся на экипировку, про навыки и умения молчу, можно ждать чего угодно, да и артефактов у них хватает, поверь, но мы ведь с тобой справимся, мой серый друг, оскалился я, справимся, ответом мне была такая же хищная улыбка, но видишь отдельного игрока, да, это портальщик, то, что не видно уровня, говорит о запредельной силе, хаэр так что вот с ним маловероятно, что справимся, тем временем они закончили укреплять лагерь, ничего особенного, только вот вокруг засветился на мгновение защитный периметр, который показал, что просто так соваться к ним опрометчиво, пятерка фурхуанцев осталась в лагере возле костра, развалившись на подушках, зачем было их сюда тащить, они настолько любят комфорт, тем не менее, устроились они с шиком, шейхи на выезде, не иначе, оставшийся десяток поделился на две группы и вышел в город, Кор, как насчет поохотиться и сократить их ряды, предложил я, хорошо, только помни, что лучше, чтобы нас не видели, помню я, помню, левая или правая группа, левая, сказал серый, поднялся и заскользил по крыше за ними. Как могут следить в районе пятиэтажных домов двое игроков за другими игроками, перемещаясь по крышам? Серый умел мгновенно перемещаться, а я наловчился делать длинные прыжки за счет крыльев. Прыжок, взмах и приземление. Главное, бесшумно. Мы не спешили нападать, чтобы фурхуанцы отошли подальше. Не знаю, как они ориентировались, но минут через 15, обнажив изящные клинки, которые поблескивали отделкой, зашли в подъезд. Скоро они вышли, грубо толкая вперед двух девушек. ХМ умеют находить в домах людей, хреново. Заложники осложняют задачу. Кор, нужно действовать быстро, пока они их в лагерь не утащили. Готов? На мои слова Серый молча вытащил клинок, который сейчас был в форме удобного ножа. Тем временем, фурхуанцы продолжили обыск дома. Двое остались сторожить женщин, а оставшиеся отправились в следующий подъезд. Олег, бери левого, я правого. «Приготовься», – прошептал тихо Серый. Девушки стояли прижавшись к стене, дрожа от страха. Два фурхуанца стояли чуть в стороне, оценивающе за ними наблюдая и посмеиваясь. «Не хочу знать, что они обсуждают. Лишние эмоции сейчас ни к чему. Пришло время посмотреть, чему я научился на тренировках. Мы стояли на козырьке крыши у них за спиной. Первым прыгнул я. Прыжок с пятого этажа. Пришлось отключить эмоции, иначе бы я не решился». Секундное чувство невесомости. За моей спиной распахиваются крылья, замедляя падение. Хотел попасть ногами в голову, но промазал, и опустился в метре за спиной у фурхуанца. Девушки в ужасе сжались от картины упавшего с неба демона. Я не насколько страшный, но вечером, в темноте у страха глаза велики, как говорится. Фурхуанцы стали поворачиваться, почувствовав неладное. За спиной у второго появился Кархан, зажимая ладонью рот чужаку и перерезая горло. Я поступил так же с запозданием в одну секунд. Фурхуанец задергался в моих руках, а я чувствовал, как из него уходит жизнь. Жизнь, которую отнял я. Сожаления не было. Они пришли на нашу землю не с благими намерениями. Только вот внутри разрасталась пустота. Я приложил палец к губам и подошел к женщинам. «Тихо, только не кричите. Быстро убегайте отсюда!» Замахал я рукой в сторону. Девушек упрашивать не пришлось и они, держась друг за друга, скрылись из виду. «Можешь их незаметно сжечь?» – спросил Серый, указывая на тела. «Незаметно и быстро нет». Оглянувшись, он кивнул и закинул на плечо своего убитого. Секунды они испарились. Еще две секунды и Кор возвращается, повторяя трюк со вторым телом. «Так а с кровью что?» «Выпускаю немного пламени и выжигаю ее. Притоптать искры, и явных следов больше нет». Серый вернулся и переместил меня обратно на крышу. Ждем. Спустя пару минут тройка фурхуанцев вернулась. Отсутствие коллег их насторожило, и они встали кругом. С ними была еще одна женщина, которую они бросили на землю. Послышались рыдания. В этом доме что, одни женщины, или мужчин убивали? Чутье подсказывает, что да, чужаки заметили следы. До меня доносились резкие фразы на незнакомом языке. Ребята явно нервничают. Покричав, они схватили девушку и поспешили к своей базе. Видимо, звали двух оставшихся, но убедившись, что их нет, решили вернуться. Мудрое решение. Только вот нам нельзя их отпускать. Хаэр, Олег, я возьму двух, которые сзади бегут. Твой тот, что впереди. Девушку нужно спасти. Серый кивнул, и мы побежали по крыше. Я вырвался вперед. Разогнанное мышление точно просчитывало траекторию пути чужаков, и в какой точке они будут через мгновение. В этот раз я не промахнулся и ударил ногами в спину впереди идущего. За секунду до этого, я заметил, как подо мной материализовался Кархан прямо напротив двух фурхуанцев. Девушку вел тот, которого ударил я. Он полетел вперед, а ее отбросило в сторону. Ну ничего, переживет, зато жива будет. Фурхуанец не растерялся и перевел падание в перекат, после чего вскочил, выставляя мне навстречу клинок. Опасность. Принимаю на крыло магический удар, который сразу не заметил, выхватывая топор. Чужак оскалился, делая выпад. Я уворачиваюсь, атакуя топором сбоку. Он отклоняется, меня заносит в сторону, но перехватываю топор другой рукой, продолжая атаку. Этот трюк я давно отработал. Фурхуанец презрительно улыбается, легко уклоняясь, и я сношу ему голову крыльями. А он как хотел, что я с ним фехтовать буду, идиот. Оглядываюсь. Кархан спокойно стоял в стороне и ждал, пока я закончу. Нет, чтобы вмешаться. Хотя, думаю, он мне просто доверяет и не хотел мешать. Ты в порядке? Обращаюсь к девушку, которая испуганно замерла на земле. Да-да, кивает она. Идти можешь? Еще один кивок. Хорошо, тогда поднимайся и бегом отсюда. За судьбу девушек я не боялся. Здесь зачищенный район, так что монстров опасаться не стоит. А куда они пойдут, пусть сами думают. Я всех приютить физически не могу. В крайнем случае, прибьются к какому-нибудь поселению. Сожжешь тела, уточняет Кор. Оружие заберем, смотрю оценивающе на их амуницию. Сейчас я мог детально рассмотреть, как она выглядит. Серебристый доспех с голубым оттенком. Клинки больше похожи на шпаги или саблю. Хотя нет, скорее это сабелька, а не сабля. Разукрашенная, с богатой отделкой и неизвестными камнями. Вроде не артефакты. Уровня не вижу, разве что как трофей. Или подарки женщинам, усмехнулся Серый. Не любишь столь богатую отделку, ответил я ему улыбкой. Суть оружия не в том, чтобы быть дорогой цацкой, философски ответил Кор, пожимая плечами. Оружие я все же собрал, да и доспехи снял. Отдам нашим людям, пусть изучают. А может, из украшений что под артефакты подойдет. Главное, чтобы на них маячков не было, а то приведу гостей в дом. Собрав все, что хотел, сжег трупы. Дунувший ветер разметал пепел по округе. Прием, прием, это Олег, как слышите? Я вызвал по рации группу поддержки, которую взял с собой. Прием, слышим хорошо, раздалось шипение и мне ответили. Я объяснил, где мы оставили трофеи и попросил их забрать. Я не хотел брать еще бойцов, потому что сейчас для меня важнее незаметность. Огневую мощь мы и с Серым обеспечим. Если что, всегда смогу вызвать группу прикрытия. А пока пусть страхуют. Забравшись обратно на крышу, поспешили к лагерю фурхуанцев. Надо еще не забыть про два первых тела, что мы спрятали. Но это потом. Через 10 минут прыжков через дома мы оказались на месте. Вторая ушедшая группа еще отсутствовала. Четверо чужаков все так же сидели и наслаждались комфортом, громко разговаривая. Они что, совсем не боятся того, что в другом мире? Поразительная беспечность, учитывая, что треть их отряда мертва. Правда, они об этом еще не в курсе. Погоди, а куда делся пятый? До меня дошло, что одного чужака не хватает. Кор, ты видишь пятого? Портальщика? Нет, его здесь нету, ответил Серый. Хаэм, куда он мог деться? Проговорил я мысль вслух, но Кор ответил. Отправился к себе в мир. Не все же время ему с ними сидеть. Маг пространства не та фигура, чтобы терять время на пустяки. А уйдут они как? Вернется через определенное время и все. Слушай, а почему они себя так беспечно ведут? Эта мысль не давала мне покоя. Хаэр, гульчите, это словно он словно выплюнул. Кто это? Не понял я. Игроки, которые купили уровни. Было видно, что Серый невысокого мнения о тех, кто так поступает. А уровни можно купить, иногда его немногословность усложняла жизнь, но я давно привык. Купить можно, если не все, то многое, Олег. А когда возможностей хватает, можно заказать себе существ с уровнем или даже игроков. Ловит таких, приводит Хайр, и ты его спокойно убиваешь без особого риска. Но ведь за это не дают уровней, вспомнил я свой опыт. Да и характеристики не повышаются. Не совсем верно. Уровень получить сложнее, но можно. Вопрос в количестве смертей. А характеристики довольствуются тем, что дается за уровень. Ясно. Никакого опыта, но собственная сила все же увеличивается. И много таких? Нет. Другие игроки не особо любят тех, кто так поступает. Гульчити, это оскорбительное прозвище. Я тебя понял. Слушай, у меня еще остались вопросы, но может поищем второй отряд? Предложил я. Нет, отрезал Серый, они уже возвращаются. Я, хоть убей, не видел никого, но Серый давно доказал, что ему стоит верить в этом вопросе. Значит, есть время продолжить разговор. Ты не ответил. Почему они так беспечны? Хайр, они ведь не первый раз здесь, так, уточнил он. Вроде да, мне сказали, что это те же, кто напал на женщину Андрея, но сам я их не видел, поэтому не мог точно утверждать. В первый раз они не встретили сопротивления игроков высокого уровня. Это первая причина. Вторая, привыкшие смотреть на всех свысока, недооценивают других. А эти молодежь, не боевой отряд, пришли развлечься. Ясно. Молодые, глупые, самоуверенные. При этом имеют возможность путешествовать между мирами. Прям золотая молодежь. Вынес я им оценку. Ты не думай, что они совсем беспечные. Защитный порог у них третьего порядка. Просто так пробить не получится. Да и не просто так тоже нелегко это сделать. Поэтому в лагере они в безопасности. Предупредил меня Серый. Третий уровень — это по аналогии с навыками, то есть, условно заклинание 300-го плюс уровня. Нехило ребята устроились. Вторая группа вынырнула из темноты, ведя за собой четырех девушек. Вот же не имется им. Черт, нужно было зачистить второй отряд, пока они не зашли за защитный периметр. Но мы вернулись всего пару минут назад. Разговор не занял много времени. А спешка в таком деле. Одна ошибка и информация, что здесь есть игроки 100 плюс, распространится. Лучше действовать не спеша, но верно. Кор, надо их выманить, озвучил я очевидную задачу. Жди, коротко ответил он. Ждать, так ждать. Фурхуанцы связали девушек и расселись возле огня. Минут через 10 стало отчетливо видно нарастающее беспокойство. Судя по бросаемым взглядам в ту сторону, куда ушла уничтоженная нами группа, причина в их задержке. Они говорили на своем языке, так что я не понимал, что именно. Но слова и не требовались, чтобы понять, что главный в отряде фурхуанец раздражен задержкой. Вот он что-то бросил своей свите грубым голосом, и вторая пятерка отправилась в ночь, и снова забег по крышам. Вместе первой схватки они остановились, увидели следы, видимо, сегодня ночью это роковое место. Переглядываюсь с Карханом и прыгаю с крыши. Третий раз это уже не вызывает трепета. Фурхуанцы были рассредоточены, обыскивая место. Я прыгал, уже выхватив топор, так что, когда приземлился, сходу ударил в затылок ближайшего, вкладывая всю инерцию. Раздался мерзкий звук расколовшейся скорлупы, и во все стороны брызнули мозги и кровища. Да, мое оружие уже совсем не то, что я когда-то нашел в пепельном мире. Чужаки только поворачиваются, осмысливая произошедшее, а я разворачиваюсь, нанося крыльями удар по второму. Еще один труп. Отмечаю, как сбоку Кархан появляется за спиной третьего чужака, вонзая в него клинок. Четвертый заваливается сам по себе, видно, уже пообщался с тарианцем. Оставшийся замахивается на меня своей недособли, скаля лицо в злости и страхе. Без церемоний выпускаю концентрированную струю огня ему в голову, сжигая. Он так и не закончил удар, упав замертво. Неприятно запахло горелым. Вызвали группу поддержи, чтобы собрали трофей, а сами вернулись к лагерю фурхуанцев. Договорились, что как только они закончат здесь, подойдут и возьмут на прицел чужаков. Главарь, который выделялся среди оставшихся привычкой повелевать и эмоциональностью, нервничал, постоянно оглядываясь. Ждет либо возвращения отряда, либо мага пространства, чтобы свалить. «Сейчас тоже ждать будем?» – спросил я Серого. «Хайр, да, вот и весь ответ. То ли он что-то знает, то ли это у него философия такая». Вспомнилась мудрость, что если долго сидеть на берегу реки, то увидишь, как проплывает труп твоего врага. Но это не совсем подходящий случай. Вспыльчивый фурхуанец выговаривал своим прихлебателям. Ну а как их еще назвать, судя по тому, что они молча слушали. Точнее, это не выговор, а выплескивание страха на тех, кто не ответит. Внезапно события понеслись галопом, и пришлось действовать.